Татьяна Устинова. Призрак Канта. Разговаривали двое. Голоса тонкие и погуще звучали взволнованно. «Если дома не станет, — пищал один, — нас не станет тоже. Куда мы денемся? Мы не можем. Не можем, не можем, — передразнивал второй. А что делать? Что предпринять? Раньше нужно было думать. О чем? Ничего не должно было случиться. 300 лет и 3 года ничего не менялось, а тут такое. Если бы пораньше, если бы сразу, — сокрушался Писклявый, — мы бы подготовились. Что угодно можно отдать, лишь бы время вернуть». «Пустая болтовня. Что отдать? Да и что мы можем сделать? Отраву ему подмешать?» «Да хоть бы отравы!» — воинственно пищал первый. «За этот дом ничего не жалко!» Собеседники помолчали. «А если не жалко, — осторожно начал второй, — то я тут кое-что измыслил». «Что? Что?» «Погоди, расскажу. Нам же не просто так. Нам надо, чтобы никто, ни одна живая душа не заподозрила, что мы в этом замешаны». «Это да, это чистая правда». «Так вот, мы сделаем все чужими руками». «А как? Как? Да погоди ты». «Надобно все обставить так, словно нас нет и не было». Первый тоненько захихикал. «Так нас ведь и вправду нет. А были? Нет ли? Какая уж теперь разница?» Василий Васильевич Меркуриев из окна машины смотрел, как ноябрьская Балтика катит тяжелые ртутные волны до самого горизонта, до неба. Песчаные пляжи залиты серым дождем. Должно быть, летом этот песок бывает веселым, солнечным, горячим. Должно быть, на нем приятно валяться и ходить, загребая его босыми ногами. «Лена, тьма захолустная. 1,5 часа, едем, никак не доедем. Вроде нефтяники народ не бедный, можно себе позволить». «Да какой я нефтяник?» — возразил Бухарец. «Я инженер на газопроводе». «И чего? Нормальную гостиницу не мог снять? Вон хоть в Светлогорске. Там, по крайней мере, культурно, есть где пивка попить, есть где пройтись с барышней под ручку. Чего тебя в самый глухой угол-то несет?» Василий Васильевич опять вздохнул. Оправдываться перед водителем ему не хотелось, но он чувствовал, что должен. «Я картинки в интернете посмотрел, мне понравилось», — сказал он. «И море прямо под окнами, и маяк, и буковая роща». «Маяк не действует уже 100 лет». «Так ведь и я не пароход, какая мне разница, действует, не действует. Главное, красиво». «Красоту, значит, любишь», — заключил водитель. «Люблю красоту», — покаялся Василий Васильевич. «И пустыня надоела, хочу, чтоб море и лес, и дождь». Водитель покрутил головой. «Чудно». «Ну, получай свой лес и дождь. Вон, гостиница твоя». Трехэтажный, узкий, как готический собор, старый немецкий дом с двумя круглыми башенками и черепичной крышей почти терялся на фоне буйных красок осеннего леса. К нему вела узкая дорожка, засыпанная красным гравием. Дорожка петляла по лугу, обходя ручей, и у самой решетки пересекала его по горбатому каменному мостику. Ворота стояли настежь, и похоже было, что они никогда не закрываются. «Поселок с той стороны», — продолжал водитель, «на тот случай, если в лесу сидеть надоест. Там и кафешка есть, и ресторан Беккер приличный, и продовольственные водочки взять». Василий Васильевич смотрел в окно и кивал. «Остановка автобусная в километре, можно и до Калининграда доехать. А хочешь, меня вызывай, я тебе телефончик оставлю. Слышь, бурильщик?» «Оставь», — согласился Меркуриев. Шурша шинами по красному гравию, машина подъехала к островерхому дому и остановилась. Водитель заглушил мотор, и сразу стало слышно, как дождь барабанит по крыше, как шумит лес, и гул моря тоже надвинулся, словно расширился. Василий Васильевич вылез из салона, накинул капюшон и выудил из заднего кармана джинсов кошелек. Водитель уже поставил под чугунный козырек две его сумки. «Ну, бывай, бурильщик! Соскучишься, звони, не стесняйся, покатаю!» Василию Васильевичу хотелось, чтобы он поскорее уехал. «День добрый!» — пробасили у него за спиной, и бабахнула тяжелая дверь. «Мы вас ожидаем. Самолет опоздал». «Ехали долго», — Меркуриев повернулся. Крепкий краснолицый старик в вельветовых брюках и твидовой куртке с кожаными заплатами на локтях протягивал руку. Вид у него был приветливый. «Виктор Захарович, хозяин гостиницы. Вы, стал быть, мой гость? Добро пожаловать!» «Меркурьев Василий Васильевич». Гость тоже протянул руку. Твидовая куртка и вельветовые брюки его поразили. Хозяин выглядел точь-в-точь, как английский помещик. «Из Бухары. Живете там?» «Работаю уже 2 года». «Ну, расскажете», — неожиданно заключил хозяин. «Пойдемте под крышу, холодно сегодня. Того гляди, снег пойдет». И взялся за сумки. «Да я сам». Одну сумку Меркурьев отбил, а вторая осталась у старика, который все повторял, что обслуживание у них на высоте. Двойная тяжелая дверь открывалась в вестибюль, где было полутемно из-за деревянных стенных панелей и закопченных балок на потолке. Возле единственного узкого и высокого окна с витражом помещались 2 кресла и столик. На столике лежали какие-то журналы и книжка страницами вниз. Широкая чугунная лестница с поворотом вела на 2-й этаж. Под лестницей стояла цветочная подставка, в ней разноцветный лохматый букет астры. По левой стене зияла огромная пасть камина с наборной полкой разноцветного мрамора. Василий Васильевич вновь удивился, как и твидовой куртке. Он никогда не видал каминов в прихожих. Лестница неожиданно загудела, вздрогнула, и по чугунным ступенькам скатилась девица. И гость, и хозяин, задрав головы, уставились на нее. «Красивая девушка», — подумал Меркурьев. «Виктор Захарыч!» — закричала девица. «Интернета опять нет? Что такое, а?» «Должен быть, Кристина!» «Должен, а нету! Где Стас?» Хозяин подтолкнул Меркурьева к лестнице. «Познакомьтесь, молодые люди. Кристина, это Василий Меркурьев, приехал к нам погостить из Бухары». Девица уставилась на гостя. Глаза у нее были темные и любопытные, как у мыши. «А Кристиночка здесь, в Калининграде, учится в университете. Будущий историк». «Фу, как вы скучно говорите, Виктор Захарыч!» — фыркнула девица и с лестницы протянула Меркурьеву руку, как для поцелуя. Он подошел и осторожно ее пожал, удивившись перстню. На безымянном пальце у девицы было диковинное кольцо с огромным зеленым камнем. «А что вы там делаете в Бухаре? Работаете в медресе?» «На газопроводе», — сказал Меркурьев и отступил от лестницы на безопасное расстояние. Девица показалась ему очень бойкой. «Все, кто работает на газопроводе, — провозгласила девица, — должны отдыхать в казино Монте-Карло. А интернета нету, Виктор Захарыч. И Стаса тоже нет». «Я точно не знаю, Кристиночка, но, по-моему, он катается на велосипеде». «В такую дождину?» — ужаснулась Кристиночка. «Ну, бог ему судья. Тогда я сервер сама посмотрю. Может, его просто перезагрузить надо, а?» «Сколько хотите», — решил хозяин. «Пойдемте, Василий Васильевич, провожу вас в комнату». Узкий коридор привел их в просторную гостиную, окнами смотревшую на море. Стеклянные двери с чугунными запорами выходили на залитую дождем лужайку. Меркурьев подошел и посмотрел. Слева был мокрый буковый лес, о котором он так мечтал в пустыне. Справа далеко на мысу старый маяк. Волны подкатывали к самому его подножию, выхлестывали вверх, почти до стен, отступали, собираясь силами, и снова накатывали. «Здесь можно выйти к морю», — сказал хозяин и подвигал чугунную задвижку. «Мы двери на зиму не запираем. Да вы не думайте, у нас тоже погодка бывает прекрасная, не то что сейчас». «Сейчас как раз прекрасно», — пробормотал Меркурьев. Створка распахнулась, ворвался соленый и плотный ветер, отбросил легкую занавеску, растрепал волосы. «Шуф!» — очень близко сказала море. «Шуф!» Меркурьев зажмурился. «По пляжу променад идет», — продолжал Виктор Захарыч, закрывая дверь. 5 километров для прогулок отличнейшие. Мимо маяка и дальше к поселку. Вы непременно воспользуетесь, Василий Васильевич. Ну, здесь у нас завтраки». Хозяин распахнул дверь в следующую комнату. Меркурьев заглянул. Тут стояли столы, 4 или 5, все разные и потому интересные. Старинные кресла, лампы с фарфоровыми пастушками и охотничьими собаками, буфет, на нем тарелки, зарезными стеклами бутылки и хрусталь. На отдельном столике кофемашина, новенькая, сверкающая, самодовольная. Меркурьеву немедленно захотелось кофе. «Это всегда пожалуйста», — проговорил хозяин. «В смысле, кофейку попить? Приходите в любой момент, мы за это денег не берем. А завтрак каждый день с 7 до 11 часов. Обед с часу до 3, а ужинаем с 7. «То, что нужно», — одобрил Меркурьев. «Там библиотека, вы сами заглянете. Это дело не быстрое, книги смотреть. Небольшая, но вполне приемлемая. Еще отец мой в свое время начал собирать, а я продолжил. А вам сюда, по этой лестнице на 2-й этаж». Эта лестница оказалась деревянной, со скрипом, как положено. Истоптанные ступени были широкими, пологими, перила отполированы, начищены медные завитки. «Нинель Федоровна старается», — заметил Виктор Захарович, когда Меркурьев сказал, что дом у него превосходный. «Ее усилиями и молитвами держимся. Она здесь всем хозяйством управляет, никому спуску не дает. Если б не она, давно бы дом развалился». Меркурьев не понял, всерьез говорит хозяин или нет. В коридоре на 2-м этаже было всего 3 или 4 двери. Виктор Захарович отпер ближайшую, пропустил Меркурьева вперед, зашел и поставил сумку. Василий Васильевич тоже скинул с плеча надоевшую ношу, вошел и огляделся. Комната оказалась большой. Ничего подобного гость не ожидал. Одним окном она смотрела на лес, а двумя другими — на море. На море выходила и балконная дверь. Пол был деревянный, ничем не засланный, только небольшой коврик перед камином. «Если совсем похолодает, затопим», — сказал про камин Виктор Захарович. «Вот здесь рукоятка, видите? Это заслонка. На себя открыть, а от себя закрыть. Если замерзнете, закроете. Дует из него, из камина сильно. Так раньше строили». Меркурьев кивнул. «Ну, располагайтесь, располагайтесь. Народу у нас немного, живем мы дружно. Я вас со всеми познакомлю». Должно быть, Василий Васильевич слегка дрогнул лицом, потому что хозяин засмеялся и похлопал его по плечу. «Живем», — повторил он, — «но друг дружке стараемся не мешать. Вот только сейчас спиритические сеансы практикуем, а так...» «Что такое?» Хозяин махнул рукой. «Сами все увидите. Велосипеды, если хотите кататься в подвале, скажете, я достану. Отдыхайте». Вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. Василий Васильевич прислушался. Ничего не было слышно за толстыми стенами старого дома, да и море шумело прямо за окном. Шуф, шуф. Первым делом он в разные стороны отдернул шторы. Сразу стало светлее. Открыл дверь на балкон и вышел. Дождь перешел в мелкую морось, и непонятно было, сыплется эта морось с небес или летит от волн. Ветер немного улегся, и буковый лес шелестел спокойно, легко. Внизу по деревянным доскам настила кто-то шел, в длинном плаще и островерхом капюшоне. Меркурьев подумал рассеянно, должно быть, монах из близлежащего монастыря отправился на пристань встречать рыбацкую лодку или таможенную. Может, настоятель велел передать письмо для епископа. И засмеялся с удовольствием. Монах, епископ, таможенная лодка под дождем, ныряющая носом в волну — все это так легко и приятно придумывать в старом немецком доме на взморье. Какие же тут еще гости, о которых Виктор Захарович сказал, что они дружные? Кто еще здесь наслаждается холодом и ненастьем? Островерхая тень исчезла из виду, и снова никого. Нужно будет непременно сходить на маяк. И в лес. Наверняка в траве и опавших листьях еще можно разыскать увесистые, крепкие осенние грибы. Обеими руками он стряхнул влагу с волос, зашел в комнату и плюхнулся в кресло. Дверь на балкон закрывать не стал. С наслаждением вытянул ноги, один, а другой стащил кроссовки, повозился немного и закрыл глаза. Перелеты всегда давались ему с трудом. Спать в самолетах он не мог, сильно уставал, мечтал побыстрее добраться. На паспортном контроле в Бухаре он проторчал часа полтора среди полосатых тюков, ящиков, замотанных пленкой баулов и громогласных людей, обливающихся потом. Дети и женщины в отдельной очереди, как положено на Востоке, кричали и гомонили. Мужчины из его очереди всех пропустили, а Меркурьев застрял. Он всегда застревал на этом проклятом контроле. Усатый пограничник, сначала в одиночку, а потом призвав на помощь сотоварищей, все что-то искал в его ноутбуке, телефоне, паспорте. «Запрещенное везешь?» — спрашивал по очереди каждый из стражей. Меркуриев честно отвечал, что ничего запрещенного у него нет. Но они не отвязались, пока не открыли и не посмотрели все папки, все файлы с фотографиями и даже книжку Богомолова «Момент истины», скачанную из интернета. Почему-то книжку смотрели особенно тщательно, чуть не каждую страницу. Меркуриев знал, что ищут они и порнографию. Сколько раз он летал, сколько раз искали. От поисков порнографии Василий Васильевич совершенно изнемог, но на борту все равно не спал. Попутчики, объединившись с женщинами и детьми, шумели и кричали по-узбекски, хохотали и переговаривались из одного конца салона в другой. Потом переезд из Внуково в Шереметьево, снова самолет, и вот, наконец, можно открыть дверь в осень, вытянуть ноги, дремать, никуда не спешить и ни о чем не думать. Ветер теребил штору, тихонько позвякивали деревянные кольца, море вздыхало, и время от времени шелестели деревья. Хорошо бы накрыться. На диване лежало свернутое лоскутное одеяло, совершенно здесь неуместное, но Меркурьеву было лень вставать. Кажется, он заснул и проснулся от того, что кто-то разговаривал совсем близко. «Чем меньше, тем лучше», — сердито говорил один. «А они все прибывают». «Никакой разницы», — возражал второй. «Наоборот, чем их больше, тем удобней. Нам удобней. Никто не должен догадаться». «Кольцо нужно забрать сразу, чтоб его не было, и все тут». «Кольцо заберем. Это я сам сделаю, поручать никому не буду». Меркуриев открыл глаза. Ему вдруг показалось, что разговаривают у него в комнате. «Что за ерунда? Никого здесь нет и быть не может». Сумерки сгустились. Окна и распахнутая балконная дверь светлели в предвечерней мгле, будто немного светились. «Времени мало», — продолжал сердиться первый голос. «А тут и кольцо, и все остальное. Отсчет уже начался». «Успеем», — говорил второй, — «вот увидишь». Меркуриев приподнялся и огляделся с изумлением. «Ну нет никого. Кто здесь может быть?» Он встал, нашарил кроссовки и вышел на балкон. На улице было светлее, чем в комнате, и море почти успокоилось. На нем лежал ровный жемчужный свет. Лес, наоборот, потемнел и надвинулся. Меркуриеву показалось, что в глубине за деревьями возится и двигается что-то большое. По брусчатке со стороны моря поднимался человек. Он вел велосипед и, заметив на балконе Меркуриева, приостановился, поздоровался и прошел дальше к дому. «Добрый вечер», — сказал с балкона Василий Васильевич. «А что еще сказать-то? Это не вы тут сейчас разговаривали о делах?» Он постоял немного, вернулся в комнату, задернул штору, но дверь закрывать не стал. Пусть пахнет дождем и морем. Сумки, набитые вещами, стояли одна под дверью, другая возле столика, но Василию Васильевичу скучно было думать о вещах. Обустраиваться, раскладывать барахло, вытаскивать зарядники, рассовывать их по розеткам, выставлять к двери башмаки он будет завтра. Отпуск только начинается, сегодня даже не первый день. Отсчет начнется с завтрашнего. Кажется, те двое тоже говорили что-то про отсчет. Василий Васильевич с трудом выпростал из тугого брюха сумки чистую рубаху и безразмерные полотняные штаны с карманами на всевозможных местах. Очень удобная штука. Босиком прошлепал в ванную и долго стоял под душем, отогреваясь. Он и не подозревал, что сильно замерз, пока не влез под горячую воду. Потом, пытаясь разглядеть себя в запотевшем зеркале, прикинул, бриться или не бриться. По-хорошему, стоило бы, тем более. Девушка Кристина, будущий историк из Калининграда, присутствует. Но лень страшна. С одной стороны, будущий историк, а с другой — лень. И что делать? Меркуриев решил ничего не делать. Не буду бриться. Отсчет начинается с завтрашнего дня. Он сунул босые ноги в кроссовки, холодные и слегка влажные внутри. И это доставило ему удовольствие. В пустыне никто не ходит на босу ногу. В пустыне надевают длинные носки и еще заправляют штаны в высокие ботинки, завязывают их и зашнуровывают. В пустыне в самую жару сидят в брезентовых куртках и панамах с жесткими полями, непременно прикрывающими шею. Местные умеют наматывать платки и тряпки, и так защищаются от зноя. А приезжие европейцы изнемогают, истекают потом, безостановочно пьют воду, и все равно ничего не помогает. Сохнет во рту, сохнут глаза, в уши и в нос набивается мелкий песок, и потом долго, месяцами не вымывается. Меркуриев пробовал принимать какие-то американские таблетки, которые продавали контрабандисты. Таблетки эти вроде бы выдавали морским пехотинцам, воюющим на Ближнем Востоке, для восстановления водно-солевого баланса, но баланс и от таблеток не восстанавливался. «Эх, я же в отпуске, и мои окна выходят на море. В комнате темно и влажно, блестит под балконом в свете фонарей мокрая брусчатка. Что может быть лучше?» Василий Васильевич пригладил волосы, торчавшие в разные стороны, и, прихорошившись таким образом, вышел в коридор. Снизу слышалось звяканье посуды и тянуло запахом вкусной еды. Оказывается, есть хочется. И уже давно хочется. Что там Виктор Захарович говорил про кофе? Может, выпить до ужина, чтобы с голоду не перекинуться? «Вы кто?» — спросили из угла. Меркурий вздрогнул от неожиданности. Темнота в углу коридора, куда не доставал свет торшеров, зашевелилась, и из нее выступила темная фигура. «Вы не из наших», — продолжала фигура, не приближаясь. «Зачем вы приехали?» Василий Васильевич слегка откашлялся. «Добрый вечер», — сказал он громко. «Здесь скоро начнутся серьезные события», — продолжала фигура. «Вы хотите быть свидетелем?» «Я поужинать хочу», — признался Василий Васильевич. «Разрешите представиться, Меркуриев, инженер». Фигура колыхнулась, темное пятно поплыло ему навстречу. «Антипия», — произнесла фигура. «Где?» — не понял инженер Меркуриев. «Перед вами. Антипия — это я, заклинательница потусторонних сил, духовная дочь учителя Сантаны, последовательница Пуришты». «Угу», — промычал Василий Васильевич, не зная, как нужно приветствовать последовательниц Пуришты и духовных дочерей Сантаны. «Я рад». Она выступила на свет и оказалась молодой женщиной, облаченной в яркие шелка. На лбу у нее, разумеется, была точка. Меркуриев посмотрел на точку, перевел взгляд и опять посмотрел, не удержался. «Вы приглашены на шабаш?» «Нет», — быстро сказал Меркуриев, — «я вообще-то в отпуске». «Здесь?» — поразилась духовная дочь Сантаны. «Вот в этом месте?» «Я пойду?» — полувопросительно сказал Василий Васильевич. — Поужинаю. И, не дожидаясь ответа, скатился по ступеням. «Может, она уедет?» — подумал он жалобно. «Может, шабаш назначен на завтра, а послезавтра ее уже здесь не будет? А завтра я гулять пойду с самого утра и до самого вечера. А вдруг их тут много? Духовных дочерей и сынов самого Сантаны. Вдруг у них тут гнездо? И шабаш будет происходить в гостиной. Тогда придется искать, куда уехать и уезжать, а не хочется. Меркуриев здесь уже прижился. Всего за несколько часов, и ему радостно было, что дом соответствует его настроению и желаниям. Из ярко освещенной гостиной слышались голоса, и Василий Васильевич, воровато оглянувшись на лестницу и убедившись, что погони нет, направился туда. Как только он вошел, все оглянулись, и хозяин воскликнул с излишним энтузиазмом. «Ну, наконец-то! Заждались, заждались! Разрешите представить, Василий Васильевич из Бухары сегодня приехал». «Василий Васильевич, хорошее узбекское имя», — сказала молодая дама в обтягивающих джинсах и с распущенными черными волосами. «Главное, запомнить легко». Меркуриев обвел взглядом общество. Кристина, разложив на старинном столе пластмассовые штуки, что-то делала с телефоном, то ли ломала, то ли чинила. Молодой человек с окладистой ухоженной бородой сидел в кресле нога на ногу и смотрел, как она чинит или ломает. Черноволосая и обтянутая пила из высокого бокала какой-то коктейль и усмехалась довольно язвительно. Меркуриев понял, что усмехается она на его счет. «Ну, с Кристиной вы знакомы?» — бодро продолжал Виктор Захарыч. Кристина мельком улыбнулась, не выпуская из рук пластмассок. «Софья», — он показал на брюнетку, — «из Москвы. У нас впервые, как и вы, Василий Васильевич». «Стас тоже из Москвы. Занимается компьютерами. Наш постоянный гость». Бородатый весело пожал плечами, как будто сознаваясь в том, что это странно, конечно, но да, он постоянный гость. «Занимается компьютерами, а роутер то и дело висит», — пробормотала Кристина. «В сеть не выйдешь». «Нужно вместо воздушки нормальную линию тянуть», — сказал Бородатый. «Я Виктору Захарчу уже 10 раз говорил». «А как оно там, в Бухаре?» — спросила черноволосая Софья у Меркурьева. «Абрикосов много?» «Абрикосов много и жарко», — согласился Василий Васильевич. «А где дают то, что вы пьете? Я тоже хочу». «В буфете», — закричал Виктор Захарович. «Вот я, голова садовая, даже не предложил». Василий Васильевич был торжественно и со всяческими извинениями припровожден к буфету, где из множества бутылок можно было выбрать любую и налить из нее. Всевозможные бокалы, фужеры, стаканы и рюмки стояли тут же. Меркурьев прикинул, чего ему хочется, и вышло, что хочется джина с тоником. В настольном холодильничке были наставлены всякие банки и бутылочки, и тоник среди них нашелся. И лимон был приготовлен, и лед в запотевшем ведерке термосе. Таксист сказал про это место «дыра» или «глухомань», как-то так. Но на дыру вовсе не было похоже. Сейчас, когда горел свет и были задернуты шторы, гостиная казалась самым уютным местом на земле. Цветы в старинных вазах, вышитые салфетки, диван с подушками — все очень мило, но ничего лишнего. Ни нагромождение пыльных безделушек, бессовестно выдающих себя за украшение интерьера, ни полиэстеровых ковров, прикидывающихся натуральными, ни дермантиновых кресел под кожу. Меркурьеву здесь нравилось. Ему даже стаканы в буфете нравились, и он с удовольствием думал о том, что не ошибся с выбором, что Виктор Захарович большой молодец, и хорошо бы еще заклинательница потусторонних сил побыстрее выехала на шабаш и больше не возвращалась. «У нас тут скучновато, ничего не скажешь», — говорил в гостиной Виктор Захарович. Меркурьев, наливая джин, прислушивался. «Специфическое место, но у каждого свой вкус». «У меня дело», — объявила Кристина. «Не просто так приехала. Мне летом диплом писать, а тут рядом форт и замок 17 века. У меня тема как раз прусская культура 17-18 веков. Я фотографии поднаберу, может, с краеведами повстречаюсь. Тут муж и жена Туссен работают. Говорят, они еще из тех немцев, но которые настоящие, после войны остались». «А мне ничего не нужно», — сказал бородатый Стас. «Только на велосипеде кататься и на диване лежать. У меня в Москве работа ответственная, а здесь я отдыхать хочу». Меркурьев сделал глоток. Вкусно. И со стаканом в руке вернулся в гостиную. «Если заскучаю, сразу уеду», — мельком оглянувшись на него, промолвила Софья. «Я никогда не бываю в таких местах. Вот первый вопрос, который нужно себе задать, когда в отпуск собираешься. Что там делать? И если ответа нет, ехать не стоит. А у вас, дорогой Виктор Захарович, делать, прямо скажем, совсем нечего». Хозяин картинно развел руками. «На вкус, на цвет, как говорится. Летом у нас не протолкнуться. Любители морских купаний и прогулок приезжают и живут подолгу. Море в двух шагах, вокруг ни души, лес и ручей. Тишина, опять же. Кто веселье любит, а кто тишину, спокойствие. Вы что любите?» Неожиданно перебила его Софья, обращаясь к Меркурьеву. «Тишину или веселье?» «Веселюсь я на работе», — сказал Меркурьев. «У нас совместный проект с китайцами, сплошное веселье». «А что?» — заинтересовался Стас. Василий Васильевич пожал плечами. «Народ они своеобразный. И язык у них своеобразный. Там, где разговаривают трое китайцев, находиться невозможно. А где 10 вообще?» «Древняя раса», — заметила Кристина. «Язык тоже древний, тоновый. Нашему уху кажется, что они все время общаются на повышенных тонах, а это совсем не так, просто особенность такая». «Нашему уху кажется, что они вот-вот подерутся», — подтвердил Меркурьев и подсел к ней. «Что это такое? Что вы делаете?» «Починяю Виктору Захарчу телефон». Кристина снова принялась за свои пластмасски. «У него все время аккумулятор вываливается». Она соединяла какие-то части, которые то и дело снова разваливались. На левой руке у нее был все тот же перстень, огромный зеленый глаз. У Меркурьева он почему-то вызывал тревогу. «Выбросить надо телефон вместе с аккумулятором», — высказался Стас. «Я Виктору Захарчу 100 раз говорил. Ты все равно его не починишь, Крис». «Если телефон произвели китайцы, — сказал Василий Васильевич и поставил стакан с джином на стол, — точно не почините». «Почему это? Можно я взгляну?» «Потому что у них все одноразовое, у китайцев. Телефоны одноразовые, ботинки одноразовые, машины и то одноразовые. Починки не подлежат». «В 21 веке живем», — протянула Софья, пристраиваясь на диван, «и все про какую-то починку разговоры ведем. Уж в новом тысячелетии, наверное, можно со старьем не возиться, выбросить его на помойку, а новое купить». Меркуриев прикладывал друг к другу пластмасски и мельком взглянул на Софью. «Пробросаемся», — сказал он, — «если продолжим выбрасывать». «В каком смысле?» «Так ведь мир в тупик зашел», — объяснил Василий Васильевич. Он много раз об этом думал. «Ничего не делается надолго, с гарантией. Все, что приходит в негодность, немедленно выбрасывается. Где разместить свалки, чтобы они вмещали все выброшенное? Где взять ресурсы на новое? Землю, воду, лес, железную руду. Мне на день рождения подарили дрель». Тут Меркуриев подумал и добавил: «китайского производства. При первой попытке просверлить дырку дрель сломалась. Я даже подумал, что она нужна должно быть не для того, чтобы дырки сверлить, а чтобы она была. Просто у меня есть дрель, а сверлить ею не обязательно. Я попытался ее починить, но она так устроена, что из-за пустяка привод полетел. Починить ее нельзя, только выбросить. Весь механизм выбросить с мотором, со всем металлом, из которого она сделана». «Чистую правду говорите», — поддержал его Виктор Захарович. «Как хозяин подтверждаю. Мы в наших установках целые секции вырезаем, потому что клапаны летят, но поменять их нельзя, и все тут. Выбрасывай весь блок, и так везде. Это называется стимуляция спроса. Чем больше выбрасывают, тем больше покупают, следовательно, больше производят». «Скукота какая!» — зевнула Софья. «Есть клей?» — спросил Меркуриев у хозяина. «Любой. Сейчас вот сюда капнем, и какое-то время продержится». «Спасибо, Василий Васильевич!» «А вы прям разбираетесь, да, во всех этих штуках?» Меркуриев допил джин, посмотрел в стакан и подумал, что еще хочет. Надо налить. «Руками умеете работать? Гайки крутить?» Софья непонятно улыбалась. «Умею», — признался Меркуриев, — «и люблю». «Ясненько», — протянула она. «Вы модель прошлого, человек ухватистый. Эта модель была в моде, когда считалось, что работать руками не только полезно, но и необходимо. Женщина должна была уметь шить и вязать, а мужчина — ремонтировать машину и менять раковину. Сейчас это смешно». Виктор Захарович сбоку взглянул на нее и спросил осторожно: «Отчего же? Смешно». «Ну, глупо», — пожала плечами Софья. «Ну, кому может понадобиться то, что сшито своими руками? Или кому придет в голову раковину менять? Ну, сами-то подумайте. Для этого есть отдельные люди, специалисты. Они все за вас сделают». «Где взять клей?» — спросил Меркуриев, которому надоел этот разговор. Виктор Захарович радостно сказал, что в мастерской он сейчас принесет. Меркуриев возразил, что лучше сам сходит, и они ушли вместе. «Нет, вообще он прав», — задумчиво сказала Кристина. «Починить на самом деле ничего нельзя». Софья махнула рукой. «Ну и что? Это все такая ерунда, подумаешь. Просто он хочет, чтобы его считали умным». «Кто считал? Мы?» — удивилась Кристина, и Софья покровительственно ей улыбнулась. «Вы еще девчушка совсем». И Софья сделала некое движение, словно намеревалась потрепать студентку по щечке, но в последний момент передумала. «Много вы не знаете. Особенно про мужчин. А мужчина от всех остальных разумных существ отличается тем, что должен постоянно производить впечатление». «Это от каких же остальных разумных?» — осведомился Стас лениво. «Ну, женщины, допустим, тоже разумные. Заметьте, я сказал «допустим». А остальные кто?» Софья махнула на него рукой. «Я недавно прочитала в интернете, что на 10 женщин приходится 9 мужчин. Это научный факт. Из этих 9 трое вполне пригодные в жизни особи. Трое страдают интимофобией, и оставшиеся трое непременно алкоголики или еще что похуже. Так вот, эти 3 особи, которые нормальные, имеют огромный выбор, аж из 9 женщин». Кристина вздохнула. Ей не нравились рассуждения Софьи, а с Меркуриевым было интересно. «И на всех нас, на всех они хотят произвести впечатление. Мы-то, девушки, все подходящие. Вот они и стараются, кто во что гораст. Кто умного из себя строит, как этот инженер. Кто красоту наводит. И она неожиданно подмигнула Стасу. А некоторые на деньги упор делают. Когда у мужика денег много, он уверен, что может все купить. Не то что гарем. Планету Марс. Если ему охота, конечно. «Планета Марс не продается», — проинформировал Стас, которого слегка задело замечание о наведении красоты. «Да я не об этом». Кристина посмотрела на дверь. «Что это Виктор Захарович с инженером не возвращаются?» Ей хорошо и весело жилось в доме на Взморье, и все нравились. И хозяин старик, и ухоженный Стас, и вновь прибывший гость понравился тоже. После Софьиных рассуждений она стала думать в другую сторону, и эта сторона была ей неприятна. Бородатый компьютерщик симпатичный, но права столичная штучка, никого не замечает, занимается только собой. Со вчерашнего дня в третий раз меняет наряды и то и дело рассматривает в зеркале собственную бороду. Должно быть, борода была недавним приобретением, и Стас к ней еще не привык, как к любой новой вещи. Впрочем, мужчины сейчас почти все такие. Инженер не такой. Во-первых, без бороды. Во-вторых, одет так, что сразу ясно, в зеркало на себя он не смотрит никогда. В-третьих, не пацан, каких у нее на курсе полно, и не старик, лет около 40, наверное, и приятный, высокий, поджарый, словно на солнце подсушенный, руки красивые. Кристина смотрела на его руки, когда он ремонтировал телефон. И рассуждает интересно. И не похоже, что хвост распустил. Или распустила, Кристина просто не догадалась. Софья вот сразу догадалась, а она нет. «Не расстраивайся», — лукаво сказала Софья, наблюдавшая за девчонкой. «Все мужики одним миром мазаны, и все сволочи». «Я думаю, вовсе не о мужиках», — резко ответила Кристина. «А об ужине?» «Ну, конечно», — окончательно развеселилась Софья. Она внимательно наблюдала и запоминала каждую мелочь. У нее была тренированная память на мелочи и годами выработанная привычка. Впрочем, здесь, в прибалтийской осенней глуши, наблюдать было несложно. На нее никто не обращал внимания, и люди были простыми и понятными. Вон как студентка. Испортить ей настроение ничего не стоит. И Софья даже немного раскаивалась, что испортила. Впрочем, она еще не составила о студентке окончательного мнения, следовательно, нужно продолжать наблюдение, не отвлекаясь на ненужные эмоции. Не обращать внимания на эмоции, давить и душить их в себе Софья умела с детства. Пожалуй, пока только хозяин был ей понятен, словно она знала его давным-давно. Знала и ненавидела. Душить эту ненависть не было необходимости, она была холодной и липкой, как забытый на балконе обойный клей. Если все пойдет как запланировано, она вышвырнет ненависть из сознания. Поддаст ногой ведерко, и оно, тю, улетит с балкона. Вернулись хозяин с инженером, очень довольные друг другом. Меркуриев поискал глазами свой стакан, обрадовался, увидев его, и отправился за новой порцией джина. Виктор Захарович рассматривал телефон, цокал языком и утверждал, что крышка держится как влитая. «Вы пока подождите», — сказал Меркуриев, появляясь. «Минут 20 его не трогайте». Подошел к двери, откинул штору и потянул чугунную рукоятку. «Шуф», — сказала невидимая в темноте море. «Шуф». Василий Васильевич вышел на каменную террасу, вдохнул полной грудью и посмотрел вверх. Темное небо проглядывало сквозь рваные облака, и даже звезду удалось разглядеть в облачном промельке. Василий Васильевич улыбнулся звезде. Он был не сентиментален, но тут улыбнулся, соскучился. В Бухаре звезды были яркие, крупные, близкие, будто нарисованные на театральной декорации, изображающей небо. А тут крохотные, едва заметные, дрожащие, свои. «Вам здесь нравится?» Он оглянулся. Черноволосая Софья стояла справа, облокотившись об люстраду террасы, и рассматривала его с каким-то, как ему показалось, практическим интересом. «Нет, просто интересно», — продолжала она, потому что он медлил с ответом. «Здесь же ничего нет. Или у вас тут дама сердца? И вы явились на свидание? Я в отпуск». И прямо весь отпуск здесь просидите? Выдержки хватит?» «Я закаленный», — признался Меркуриев. «Могу выдержать многое». «В той стороне маяк», — Софья показала бокалом в темноту. «Такое романтичное место?» «Да». Он должен пригласить ее на романтическую прогулку к маяку, а не спрашивать, да или нет. «Почему не приглашает?» «К столу!» — позвал из дома Виктор Захарыч. 7 часов, время ужина». «Пойдемте», — предложил Меркуриев. «Очень есть хочется». Софья рассердилась и сказала, что она еще подышит, а этот мужлан неотесанный ушел в дом. Перспектива кормежки пересилила романтический интерес. В столовой гостей встречала озабоченная женщина в темном платье и крохотном кружевном передничке. Василия Васильевича поразило, что на руках у нее были белые шелковые перчатки. «Наша белочка-хлопотунья, наша хозяйка, наш оберег, наш домашний гений Нинель Федоровна!» И Виктор Захарыч поклонился женщине очень церемонно. Меркуриев решил, что у них должно быть так принято, и на всякий случай тоже поклонился. «Будет тебе, Виктор Захарыч. Проходите и занимайте любой стол, молодой человек. Только вот тот большой забронирован». Виктор Захарыч изменился в лице. «Сегодня?» — спросил он, и голос у него дрогнул. Женщина горестно кивнула и заторопилась. «Проходите, проходите. Мы готовим всего по 2-3 закуски и несколько горячих блюд, но у нас очень вкусно. Вот карточка, посмотрите, чего вам хочется». Это действительно была карточка, а никакое не меню, вложенный в фигурного тиснения картон листок тонкой хрусткой бумаги. На листке каллиграфическим почерком выведено название кушаний. Меркуриев прочитал все названия и сглотнул голодную слюну. Гости разместились в столовой следующим образом. К Кристине подсел Стас, Софья устроилась в одиночестве, а потом в дверях зашелестело... Появились разноцветные блики, словно повернулся калейдоскоп с цветными стеклышками, и показалась Антипия. «Приветствую вас, собравшиеся к трапезе», — провозгласила она грудным голосом. Все смотрели, как она идет к своему столу. Разноцветные шелка развивались, высовывался острый носок персидской туфли, расшитый жемчугами и каменьями, летел шлейф. В столовой отчетливо запахло благовониями. «Мне лапшу с утиной ножкой», — сказал Меркуриев домоправительнице, тоже провожавшей глазами вещунью, «и печень по-берлински с картошкой». «С пюре», — поправила та, моментально отвлекаясь от сказочного видения, «а на закуску?» «Не отказывайтесь, попробуйте всего. У нас 2 повара, мальчик и девочка, специально из Калининграда ездят по очереди, в училище обучаются, отличники». Василий Васильевич расшевелился. «Тогда салат с раковыми шейками», — решил он. «Раз уж отличники, сейчас все подадим». Из кухонной двери показался официант, тоже совсем мальчишка, и стал обходить гостей. «Сегодня», — на всю комнату объявила вещунья, «нас посетит дух Иммануила Канта. Мне было видение». «Вы не обращайте внимания, Василий Васильевич», — прошептал, усаживаясь рядом хозяин. «Она смирная. Так, взбредет что-нибудь в голову, но мы подыгрываем, чтоб уж она на нас не сердилась». «Вы?» — хозяин вздохнул. «Я и все гости. И потом, это забавно. Я вот раньше никогда с духами не общался». Меркуриев взглянул на хозяина. «Да не подумайте ничего такого, боже сохрани. Это же сейчас модно. Гадания разные, духи, экстрасенсы. Вон у них... У магов даже специальная конференция проходит в Светлогорске. Телевидение приехало, журналисты со всей России. И наша, — Виктор Захарыч кивнул в сторону Антипии, — тоже участвует. Она признанный маг и, как бишь, забыл, колдун, — подсказал Меркуриев. — Да нет, вампир, да ну! Ведьмак, медиум, — выговорил Виктор Захарыч. — Что вы меня сбиваете? Она маг и медиум. «Разговаривает с духами». «О чем?» — поинтересовался инженер. «Да вы сами все можете увидеть», — пообещал хозяин с энтузиазмом. «Прямо сегодня. Сеансы у нас в гостиной проходят. Мы там свет гасим, шторы закрываем, достигаем необходимой обстановки». «Ну, «За вас и за духов», — сказал Меркуриев и одним глотком допил оставшийся в стакане джин. Он как раз доедал салат с раковыми шейками, оказавшийся превосходным, когда произошло неожиданное событие. Антипия вдруг уронила ложку, которая ковыряла в стакане с чем-то зеленым, вскинула голову, замерла, а потом медленно подняла обе руки к вискам и сдавила голову. «Он уже здесь», — выговорила она громко. Меркуриев, заинтересовавшись, перестал жевать и посмотрел на Виктора Захарча. «Кто это здесь?» — спросил он одними губами. «Дух Канта явился раньше времени?» «Нет, нет», — озабоченно ответил хозяин, — «тут что-то другое». И поспешно поднялся. «Он грядет», — продолжала Антипия. «Я слышу шаги. Я вижу тени. Голоса. Сейчас грянут голоса». В полной тишине прошла секунда, другая. «Ну, доброго всем вечера», — грянуло в дверях так, что Василий Васильевич вздрогнул. «А я думаю, чего это нас никто не встречает? А в тюряге ужин по расписанию». Два мужика, поразительно похожие друг на друга в абсолютно одинаковых костюмах и галстуках, ввалились в столовую, где моментально стало тесно и нечем дышать. «А где хозяин-то?» «Приветствую». Виктор Захарович пошел им навстречу, вид у него был растерянный. «Как раз к столу». «Постоловаться мы всегда рады», — прохрюкал один из мужиков. Они и впрямь были похожи на свиней, откормленные, гладкие, слегка щетинистые, выразительные пятачки и закрученные хвосты. «Добро пожаловать, Александр Федорович». «Да ладно тебе, отец», — окончательно развеселился свин. «Очки протри. Федорович — это он, а я Николаич. Иван Николаич я». «Проходите, мы гостям всегда рады». «Да какие же мы гости, отец? Мы, считай, уже хозяева, а?» И свины вновь радостно захрюкали. Меркуриев принялся хлебать лапшу. Она была огненная, золотистая. Из прозрачного бульона в звездочках навара выглядывала бодрая утиная нога. Его решительно уж точно, уж никак не могло касаться происходящее, но любопытство, чего-то смешанное с беспокойством, разбирало. Против воли он то и дело оглядывался на высокие двери, за которые Виктор Захарович увлек вновь прибывших. Оттуда раздавались непривычно громкие голоса. Куда там китайцам? «Поужинаем, пока все горячее, а завтра за дела. Нам рассиживаться некогда, отец. Чего тянуть, когда дело, считай, сделано? Да не дрейф, Захарыч, держи хвост пистолетом, мы тебя не обидим». «Нет-нет, поужинаем сначала». «Да что ты заладил-то? Мы уже в приличном месте поужинали». «Пришла беда», — сказала, принимая у Меркуриева тарелку Нинель Федоровна. Лицо у нее потемнело, постарело. «Я все не верила». «Что такое?» «Продает дом наш Виктор Захарович», — выговорила домоправительница и вся перекосилась. Видно, сдерживаться ей было нелегко. «Совсем продает. Окончательно». «Зачем?» Глаза у Нинели налились слезами, и одна все же пролилась, капнула в тарелку. «Не справляется», — с сердцем сказала она. «Никак не справляется. Говорит, стар стал, сил нет. Мы все ему помогаем, как можем, а он, видите, продает. И кому? Этим?» В тарелку капнула еще одна слеза. Меркуриев молчал, не зная, что сказать. «Вы меня извините», — спохватилась Нинель Федоровна. «Что-то я раскисла. Вы тут ни при чем, вы отдыхать приехали. Сейчас горячее подам». Василий Васильевич проводил ее глазами. «Вот тебе на». Похожий на английского помещика хозяин продает такой славный, так хорошо устроенный дом на взморье. А Василий Васильевич уже надумал, как через год приедет вновь в таком же дождливом ноябре и встретится с домом и с хозяином, как со старыми знакомыми. «Нельзя ни на что рассчитывать всерьез», — как-то уточнила его бабушка. «Ко всем своим планам и мечтаниям нужно прибавлять, как Бог даст. Не даст, и ничего не будет». «Случится страшное», — возвестила Антипия. «Очень скоро». «Да бросьте вы дурака валять», — сказал Стас с досадой. «И так аппетит испортили», — поддержала его Софья. «А кухня тут почти как в Москве. Вызовите лучше дух этого вашего и спросите, когда их черт унесет. Так орут, аж голова заболела». «Канта», — подсказал Стас. «Да хоть кого», — возмутилась Софья. «Лишь бы эти убрались». «А я и не знала, что дом продается», — сказала Кристина. «Мне Виктор Захарович ничего не говорил». «Да мы-то все тут при чем?» — удивился Стас. «Мы приехали и уехали. Какое наше дело?» Он прошагал к буфету, нажал кнопку на кофемашине, которая сразу ожила, замигала, заворчала, настраиваясь на работу. «Мы спросим», — пообещала Вещунья так же громко. «Мы спросим, что нас ждет. И, может быть, нам расскажут». По комнате поплыл острый и свежий запах кофе. Василий Васильевич расправился с печенью по-берлински, подумал и попросил еще малиновый милфей. Не может быть ничего лучше холодного малинового торта с горячим кофе. Особенно вечером в ноябре, когда на улице идет дождь. Но почему-то мысль про дождь, ноябрь и кофе показалась ему не такой радужной, как всего час назад. Собственно, за этот час ничего не изменилось. До того, как Виктор Захарович продаст дом, Меркурьев успеет 10 раз уехать в Бухару. Тогда в чем дело? Громкие голоса заговорили еще громче, и нужно было делать над собой усилие, чтобы не слушать каждое слово. «Пойдемте в гостиную», — предложила Софья и поднялась. «Если все поужинали, так невозможно». Меркурьев в гостиную не пошел. Он забрал свой милфей, кофе, темным коридором вышел к чугунной лестнице и устроился в кресле возле круглого столика с книгой, так и лежавшей страницами вниз. Здесь было тихо, темно, и пахло дождем, цветами и немного углем. Должно быть, из пасти камина. Василий Васильевич сделал глоток, зажмурился и откинулся на спинку кресла. Если бы у него был такой дом, он ни за что бы его не продал. Так и жил бы здесь постоянно. Нет, постоянно не выйдет, на такой дом нужно зарабатывать. Он зарабатывал бы, а дом его ждал. А потом он приезжал бы и жил. «Да ладно тебе», — сказали в темноте очень близко. Меркурьев сел прямо и оглянулся. «Все уже готово». «Готово, не готово», — раздраженно отозвался второй голос. «А если все пойдет не так?» «Что тут может не так пойти?» «Да что угодно. Вдруг старик не справится. А если он упустит?» «Ничего он не упустит». Голосов Меркурьев не узнавал. Впрочем, он был уверен, что говорят жизнерадостные покупатели дома, только где они? За поворотом коридора? Или забрались в камин? «Давай, давай!» — поторопил один из говоривших. «Времени мало!» Василий Васильевич вспомнил разговор, который он слышал из своей комнаты. Тогда речь тоже шла о времени, о том, что его мало. Но в тот момент в доме еще не было ни Александра Федоровича, ни Ивана Николаевича. У Меркурьева была прекрасная память на имена. Одним глотком он допил кофе, встал и огляделся по сторонам. Никого и ничего. В глубине длинного коридора теплится желтый свет из гостиной. По всей видимости, там готовятся к спиритическому сеансу и визиту духа Иммануила Канта. В высокое и узкое готическое окно заглядывает луна. Небо поднялось и очистилось. Видно, идут холода. Василий Васильевич, осторожно ступая, подошел к входной двери и потянул. Она отворилась неожиданно легко. Он вдохнул холодный воздух, прикрыл дверь и немного постоял, прислушиваясь. Никого. Где могли прятаться те двое, голоса которых он слышал так отчетливо? Не в камине же на самом деле. Он взялся за перила чугунной лестницы, задрал голову и посмотрел вверх. Ничего не было видно. Только терялись во мраке затейливые литые перила. Должно быть, на втором этаже тоже горит свет, но отсюда, снизу, его не видно. Василий Васильевич двинулся по коридору к гостиной. Позади него что-то звякнуло, и тихий звук разорвался у него в ушах, как удар грома. Он замер. Потом молниеносно оглянулся. Никого. Меркурьев немного постоял, не шевелясь и прислушиваясь. Потом вернулся к столику с оставленной кофейной чашкой. Луна по-прежнему лила в узкое окно дрожащий синий свет, и море вздыхало за толстыми стенами. Шуф, Шуф. Василий Васильевич потрогал чашку, чуть теплая. Кофе из нее он допил совсем недавно. Ложка брякнула о блюдце, и он узнал звук. Именно этот звук остановил его. Но кто мог переставить чашку у него за спиной в пустом вестибюле? Что-то еще тревожило его, и он никак не мог понять, что именно. Неверный лунный свет? Звуки осеннего моря? Внезапно ему стало страшно. Одному в темноте так страшно, что он едва справился с собой. Больше всего ему хотелось помчаться со всех ног туда, где светло и люди, но Василий Васильевич удержался. Громко топая, на этот раз специально, он вернулся к входной двери и запер ее на задвижку. Чугунный штырек отчетливо клацнул. Меркуриев решительно пошел в сторону коридора и вдруг остановился и замер. Книга. На столе лежала книга. Когда он впервые вошел в этот дом, сразу увидел книгу на резном старинном столике, лежавшую страницами вниз. Только что он пил кофе и время от времени посматривал на нее. Василий Васильевич подошел и посмотрел еще раз. Книга по-прежнему была на столе, но лежала страницами вверх. «Я не брал ее в руки», — сказал Меркурий вслух. «Точно не брал. И здесь никого не было». Голос его потерялся, пропал в дубовых панелях стен, в вышине чугунной лестницы, в провале гигантского камина. Он еще помедлил, а потом взял книгу в руки. Она называлась «Философия Канта» и была открыта на 57-й странице. Меркуриев поднес ее к окну и с трудом разобрал. Итак, философ не испытал в жизни ни сильных радостей, ни сильных страданий, которые приносят с собой страсти. Его внутренняя жизнь всегда находилась в состоянии равновесия. Сам Кант полагал, что в такой спокойной, правильной жизни, проникнутой нравственным началом, и заключается счастье человеческое. И действительно, Кант был счастлив. В глазах современников Кант представлял образец мудреца, и таким же он будет в глазах грядущих поколений, вознесенный на эту высоту своими заслугами и чистотой своей жизни. «И чистотой своей жизни», — дочитал Василий Васильевич последнюю на странице фразу. «Что получается?» Как только он повернулся спиной, некто, в данную минуту невидимый, неслышимый и неизвестно куда скрывшийся, подкрался к резному столику, зачем-то взял книгу, перевернул ее и задел при этом чашку. Чашка звякнула. Меркуриев оглянулся, человек исчез, растворился во тьме. Какая-то ерунда получается, и больше ничего. Интересно, где здесь включается свет? Нужно будет спросить у Виктора Захарыча. Решительно захлопнув философию Канта, Василий Васильевич вернул ее на столик и пошел по коридору на свет. Из гостиной выглянула студентка и, увидев его, помахала рукой. «Идите к нам! На улице холодно, в столовой банкет, а у нас интересно! Идите!» Меркуриев махнул рукой в ответ и, повинуясь духу старинного романа о привидениях, охватившего его в вестибюле, приоткрыл дверь в столовую.